«Полагаю, будущий инквизитор», — раздалось из-за моей спины. «Почти уверен в этом. Талантливый, беспощадный, неподкупный инквизитор». Я скосил глаза и сказал: «Добрый вечер, Гессер».